Тем временем, я, не как кровавый череп, а просто как Изуку, жил простой беззаботной подростковой жизнью. Ага, как же, столько девушек, и их недостаточно просто трахать, всем нужно уделять внимание, проявлять к ним заботу, радовать их, хотя, по большей части, все это мне и самому нравилось. Влюбленные в меня девушки, будучи счастливыми, одним своим присутствием создавали очень позитивную атмосферу. С Мина и Ачика мы снова устроили марафон, на этот раз смотрели Аватара. Асуи, к сожалению, поучаствовать с нами не смогла, зато, вместо нее пришла Ниджири, которая решила провести свои выходные в нашей компании. Эх, вот уже скоро и кончаются наши каникулы, с сожалением вздохнула Ашида. Ну, учеба на геройском факультете не так плоха, пожимаю плечами, точно, приободрилась Демонетка. Было немало забавным и интересных моментов. Не терпится снова встретить одноклассников. Улыбнулась Урарака. Я, почему-то, сразу вспомнил я Йоразу. Ее шикарное тело. Сочные большие сиськи, манящие округлые бедра, круглая попка, длинные стройные ножки. Так, Изуку, признавайся, о ком именно из наших одноклассниц ты подумал? Нахмурилась Ашида, опустив взгляд на мой пах. Да. Не стоило так красочно думать о мама, но разве это вообще возможно? Да так, ни о ком, Изуку. Мы уже прошли через это, махнула рукой Урарака. Просто скажи, кто это, чтобы мы просто знали, кого ты еще задумал затащить к нам. Это Торучан. Я ей предлагал. Да-да, она тебе отказала, но мы-то тоже. Эй, а может это Яйоразу-сан? Она ведь заместитель старосты, ты часто с ней общаешься. Вдобавок, она очень привлекательна. О, ты тоже так думаешь, значит она, что тут еще можно сказать, так, оставим это, прямо сейчас я думаю совсем о другом, о чем, ау, несколько плавным движений, которые могли бы быть расценены как нечто вроде массажа, сразу заставили немного недовольную демонетку растаять в моих руках, я уже приноровился лапать девушек так, чтобы они были этим довольны, навыки мне в помощь, но, одним массажем мы сегодня не ограничимся. Глава 64. Героический обет 18+. В преступном мире снова тихо. Ну, насколько это возможно? Конечно, некоторое количество блокиратора причуды осталось на руках у разных бандитов, но это уже далеко не такая проблема, как налаженное производство этого вещества. Чисаки мертв, его ближайшие помощники разбежались и теперь сидят глубоко на дне и не отсвечивают, а его передовой отряд был уничтожен. Герои арестовали четверых. Двое были убиты при задержании, и еще двое умудрились сбежать, но они вряд ли себя покажут в ближайшее время. Потом нужно будет еще проверить, как там Ри. Хоть мы с ней и не встретились, но, все же, я немного переживал за девочку. Единственное же, что меня теперь всерьез волнует, это оставшийся где-то на свободе мускул. Конечно, можно предположить, что он отказался от своих планов на мой счет, а он ведь явно хотел мне отомстить. Но, скорее всего, он просто выжидает удобного момента для атаки. Поэтому и я тоже расслабляться не собирался. И, тут как нельзя кстати я получил новый уровень. Мой собственный уровень особых бонусов не принес, стандартное увеличение характеристик. После всех моих читерских повышений, бонусы от поднятия уровня меня особо не волнуют. Меня больше заботит поднятие уровня навыков, а также получение нового навыка каждые 5 уровней. И, в данном случае, меня больше всего обрадовало улучшение моего навыка раздвоения. Так я становлюсь еще слабее. Заметил я уже вполне ощутимую убыль собственной силы. Теперь, даже раздвоившись, я мог снова использовать это умением каждой своей копией. То есть, теперь я мог при желании разделиться на 4 части. Или, разделиться могла только копия. Тогда меня уже будет 3, 1 с уполовиненной силой и 2 с четвертью моих сил. Но быть сразу в 3 или 4 местах одновременно еще сложнее. Отчасти мне помогает то, что, похоже, у каждой копии свой мозг, хотя, каждый я это действительно я, а не просто клон. И, все же, даже четверти сил хватит. Киваю своему допельгангеру. Да, когда видишь себя перед собой, сложно удержаться от того, чтобы не поговорить с собой. Просто мысли вслух. Но, это почти как говорить с настоящим собеседником. Интересно, а четверть меня Руми сможет вымотать? Вполне возможно. Так, мысли опять свернули на кривую дорожку. Хотя, что тут плохого? Я молод и полон сил, нужно пользоваться этим. Трахать все, что шевелится, пока могу, потом поздно сожалеть будет. Но, учитывая эту игровую систему, далеко не факт, что я когда-нибудь превращусь в немощного старика, если вообще постарею. Пока я расту, а способности к бессмертию у меня нет. Хотя есть регенерация, которая восстанавливает мое тело, в то время как старение это как раз. Стоп, это уже странно. Да уж, встряхнув сразу четырьмя головами, я сошелся в одной точке, снова став целым. Что интересно, моя одежда при этом тоже объединяется и раздваивается. Кроме тех случаев, когда два моих тела одеты в разную одежду. Тогда один из комплектов просто падает рядом, а снятая ранее копия моей одежды истаивает дымом. Вообще, сама по себе способность раздвоения довольно странная, но очень полезная. И это новое улучшение действительно помогло мне в контроле над ситуацией. Так я смог присматривать сразу за многими моими знакомыми. За Руми особый пригляд не нужен, она и сама за себя постоять может. Да и вряд ли мускул знает о том, что у меня есть какие-то отношения с ней. Как и с Рей. Про связи с девушками постарше я особо не распространяюсь. Что касается Ашида и Урараки, так они живут вместе и одной копии хватает на обеих девчонок. Вдобавок, с ними теперь частенько бывает Неджири и Асуи. Мои отношения с Мей не так заметны, так что, вряд ли она станет целью. Но, все же, я сказал девушке звать меня в случае опасности, напомнив про передатчики, которые она сама и делает. Тем временем, я заметил кое-что интересное. Пока я проводил много времени дома сынка, то мне приходилось частенько слышать громкие крики из соседнего дома. Вроде ничего необычного. Кацуки постоянно орет на всех вокруг, а его мать также громко кричит на своего сына. Но вот чей голос было услышать неожиданно, так это голос Масару Бакугоу, отца Кацуки. Он спокойный и миролюбивый человек, который всегда старается мягко прекратить скандалы в семье. К слову, его причуда, похожа на причуду Кацуки, только в отличие от сына, Масару не может сознательно выделить взрывной пот. В общем, я впервые услышал, как Масару ссорится с Мицуки. Суть скандала я не уловил, крики было сложно разобрать. Но, в итоге, мужчина уехал в длительную командировку. Нет, я хороший парень и не должен пользоваться разладом в чужой семье, чтобы попытаться приударить за сочной милфой. Вместо этого, я решил навестить свою подругу. Думаю, я могу называть ее разу так. Все же, скоро мы снова идем учиться, а это значит, что для нас двоих появится работа, как у старосты класса и его заместительницы. Ну и я просто не мог не подколоть девушку тем, что нашел недавно на просторах интернета. Нет, в шоке уставилась она на экран моего смартфона. Лицо девушки начало заливаться краской стыда. «С этим шампунем ваши волосы станут мягкими и шелковистыми», – звучал из динамиков голос про героя. Героини, у которой мама проходила практику, очевидно, вместе с Ицуки Киндау из класса. И вот эти двое также были в видео, в качестве этакой потанцовки. Героиня Увабми немного поработала с девчонками, так что, выглядели они как блестящие модели в полной боевой готовности. Хотя, лично мне Яйоразу и Киндау больше нравятся в своем обычном виде, так их красота более естественна. А сверкающие гламуром красотки, глядящие на тебя с любого плаката, стали настолько привычны, что ты перестаешь видеть в них что-то особенное или интересное. Тем не менее, глядя на мама, я не мог не заметить. А ты тут неплохо получилось. Этот шикарный вырез делает тебя еще сексуальней. Хотя с твоим обычным костюмом это платье точно не сравнится. Стой, прекрати. Закрыла она лицо руками. Мне даже жалко ее как-то стало. Я сразу вспомнил это чувство, когда Ачика и Мина впервые разгадали, что я был громом. Все желание потрунивать над Яйоразу куда-то мигом испарилось. «Ладно, раз тебя это так смущает», – вздохнул я, закрыв видео. «Спасибо», – вздохнула с облегчением девушка. На несколько минут воцарилась неловкая тишина. «Ладно, ты составила списки». Решил я перевести неловкость в деловое русло. «Да, на переезд в общежитие согласились все. В течение следующего часа мы занимались обычной организационной работой. Хотя, на самом деле все это было не к спеху, просто мы решили все сразу закончить, чтобы потом не напрягаться. Честно, я чувствовал себя прямо как большой начальник, который выслушивает рапорт подчиненного работника. Уже не первый раз замечаю, что мама очень комфортно чувствует себя в роли помощника. И, с каждым разом она все сильнее вживается в эту роль. В то же время, если поставить ее на первый план, девушка начинает сильно нервничать и, будто, становится тенью себя прежней. Все же, похоже, есть такие люди, которые лучше всего себя проявляют на вторых ролях, Яйоразу в этом случае прямо расцветает. Наверное, мне, все же, удастся сманить ее в свое будущее агентство. Она уже с радостью делает мне кофе, прямо как настоящая секретарша. Ну, не только в кофе дело. С остальной работой она также хорошо справляется. Да, мне с тобой очень повезло, мама. Улыбнулся я, когда мы закончили. Но я же ничего такого не делаю. Слегка смутилась девушка. Не скромничай, ты просто умница. Хорошо, что мы с тобой вместе. Ага. Судя по выражению лица, она подумала о чем-то интересном. Да и я сам построил фразу несколько двусмысленно. Не скажу, что это было случайно. Ты правда считаешь, что я хорошо справляюсь? Немного неуверенно уточнила девушка. Хорошо. Да я не знаю, кто бы справлялся лучше. Ну, вроде, Ирида довольно ответственный. Он слишком настойчивый в вопросе соблюдения правил. Для многих учеников он мог бы стать настоящим кошмаром. Да и мне больше нравится работать с доброй и ответственной красивой девушкой, чем со строгим и требовательным парнем. Яйоразу не сдержала улыбку. Все же, она очень любит, когда ее хвалят. Это правда. Конечно, староста и должен быть требовательным, но Ида не подходит для гибких решений. Верно, кивнула девушка. Ладно, думаю, мне уже пора. Ясно. Было приятно поработать с тобой. Да, я чувствую то же самое. И, я бы пригласил тебя куда-нибудь пообедать, но, думаю, здесь тебя накормят получше, чем в любом ресторане. Ой, ну, мама, ты мог бы что-нибудь приготовить. Девушке было крайне неловко просить о таком. Но, кажется, она вспомнила, как я готовил в летнем лагере, а ведь я тогда не сильно-то и старался. Разумеется, я просто не мог упустить такой шанс. Похоже, с мама у меня все может получиться. Нужно будет потом еще и массаж предложить. Это почти беспроигрышная комбо. О, да я с радостью. Где у вас кухня? Взгляд повара, который работает на семью Яйоразу, был просто непередаваем. Вдобавок, смущенная мама не могла толком объяснить, почему это на их кухню пускают какого-то там простолюдина. Ну, это я утрирую. Прислуга здесь довольно доброжелательна к друзьям мама. А вот родителей девушки я так и не видел ни разу. Они бывают в особняке не так часто. Что за? Повар отпрянул, когда я взялся за готовку. Ну, захотелось мне немного покрасоваться перед девушкой. Яйоразу также была рядом и наблюдала за процессом. Подготовив продукты, я прошелся ураганом по кухне. И уже через пару секунд можно было использовать ингредиенты. Отбитое мясо, нарезанные овощи, клубни для гарнира, множество специй, смешанных в пряный соус. Вау. Похоже, моя помощь тут не нужна. Повар выпучил глаза. Изуку. Да, мама. Если что, ты всегда сможешь пойти ко мне поваром. О, спасибо, буду иметь в виду. Минут через пять помещение начал заполнять аромат готовящейся еды. Но, тут нужно еще подождать. Яйоразу, тем временем, отпустила местного повара, и тот ушел, поглядывая на кастрюлю и сковородку на плите, с легко ощутимым сожалением. Похоже, тоже хотел попробовать. Но, так даже лучше, я ведь готовлю для своей подруги, а не для всяких незнакомцев. Я даже не запомнил, представлялся повар или нет. Просто меня это особо и не интересовало. Примерно в это время к нам домой пришла гостья. Да, я сейчас постоянно использую раздвоение. Так вот, к Инка пришла Мицуки. Женщины устроили чаепитие в гостиной. Ну а я, разумеется, грел уши и заваривал этот самый чай. Я такого от него просто не ожидала. Недовольно говорила Бакугоу. Ваши крики было отсюда слышно. Обеспокоенно заметила мама. Да, прости за это. Хорошо, что Кацуки дома не было. Не хотелось бы, чтобы он все это застал. Даже не знаю, что ему теперь сказать. Вряд ли Масару вернется в ближайшее время. Да и не пущу я его. Так что произошло? Мицуки разрывалась от противоречивых желаний. Кажется, с одной стороны ей не хотелось рассказывать об этой сцене, не выносить ссор, так сказать. Но, при этом, ей просто дико хотелось кому-то пожаловаться на мужа. Конечно, По поведению женщины я уже догадывался, в чем дело, но, все же, похоже, Масару устал от нрава своей жены и нашел молодую любовницу с более мягким характером, в отношениях с которой мог почувствовать за собой ведущую роль. Все же, очевидно, что в семье Бакуго главной всегда была Мицуки. Насколько я помню из ранее услышанных разговоров, это она в свое время закадрила мужа и заставила его на себе жениться. В общем, обычная измена. И, ведь даже не скажешь, что Масару не любит Мицуки. А я не тот человек, который будет осуждать другого мужчину в тяге к разнообразию. И, соблазн воспользоваться ситуацией все сильней. Что, если Мицуки захочет в отместку тоже изменить мужу? Так я рад помочь. Просто секс, без особых обязательств, с шикарной женщиной. В смысле, нужно держаться в стороне, может у них еще все наладится. Лучше сосредоточусь, пока, на своей прекрасной заместительнице. Это, глаза Яйоразу заблестели. Это еще лучше, чем я ожидала. Обожаю этот момент, когда девушки пробуют мою стряпню и их лица становятся вот такими счастливыми, как сейчас было у мамы. Попробовав еще кусочек, она застонала от восторга. «Рад, что тебе нравится», — улыбнулся я. «Даже просто наблюдать за этим было, по-своему, приятно. Спасибо. Впрочем, я тоже поел, все же, приготовил две порции. Но, позже Яйоразу выпросила добавки, что я тоже учел заранее. И вот, теперь мама расслабленная, довольная и счастливая. Идеальный момент для атаки. Знаешь, я ведь еще и массаж делаю неплохо. Хочешь попробовать? Девушка слегка покраснела, но, при этом, согласно кивнула. Что мне нужно сделать? Мелькнувший в глазах мама взволнованный интерес от меня не укрылся. Похоже, она чувствует, что дело идет к разврату, и, ей хочется попробовать. Нужно только быть аккуратным, чтобы не засветиться перед слугами в особняке. Просто ляг на какой-нибудь диван, а дальше я сам все сделаю. Тогда, давай в моей комнате. А Яйоразу была довольно решительна. И, она ведь знает, в общих чертах, о моих отношениях с несколькими девчонками. В любом случае, вскоре мы закрылись в комнате девушки. Дворецкому она сказала, что мы будем заниматься организационной работой, и просила не мешать, хитрюга. А теперь, она с некоторым ожиданием взглянула на меня. Мама интересовала моя реакция на ее комнату. Миленько, вполне обычная комната, для девушки-аристократа. Что дальше? Ну, опробуем эту огромную мягкую кровать, ложись на живот. Мне просто хотелось это сказать. И Яйоразу поспешила выполнить мои указания, больше для того, чтобы скрыть свое заолевшее лицо. Ведь мы действительно можем опробовать эту кровать вскоре, не только для массажа. А пока, у меня, конечно, нет всех нужных вещей, масел и прочего, но, учитывая уровень навыка, можно и так. Ой, болезненно поморщилась мама, когда я взялся за ее плечи. Сейчас будет лучше. Несколько движений и девушка расслабляется. МХГ, угу. Я же внутренне торжествовал и упивался восторгом. Даже просто прикасаться к такой красавице – огромное удовольствие. Тело Яйоразу просто источает сексуальность. Она слишком хороша, да и я за последнее время ощутимо распоясался, так сказать. Поэтому расслабляющий массаж слишком уж быстро перерос в жадные ощупывания пышных форм мама. Но девушка была вовсе не против. Она невольно выпятила свою попку, а лежать смирно ей становилось все тяжелее. Тело Яйоразу призывало к тому, чтобы им овладели. Это, хах, не похоже на массаж. Тяжело выдохнула мама. Прости, я не смог удержаться. Ты просто потрясающая. Я знала, что так будет. Мне рассказала Асуи-сан. Ау, это что получается, моя милая лягушонка мне так помогает. Заинтересовала Яйоразу для меня. И, выходит, именно на такое развитие событий мама и рассчитывала, когда просила мне остаться и что-нибудь приготовить. Или она не ожидала, что я перейду в нападение. В любом случае, прямо сейчас мои руки забрались под блузку девушки и она совершенно не протестовала. К тому же, хоть я и лапал Яйоразу, в некотором роде, это все еще был массаж и умение действовало. Мах! Девушка изогнулась в моих руках, словно кошка и страстно застонала. Тише, мама, нас ведь могут услышать. Да-да, ты не против, если я зайду дальше. Девушка покачала головой. От волнения у нее перехватило дыхание и нормально ответить она уже не могла, но мне этого было достаточно. Перевернув маму на спину, я наклонился к ней и поймал ее губы поцелуем. Точнее, я страстно впился в них, ведь уже давно хотел это сделать. Сейчас моего самообладания хватило только на то, чтобы не сорвать с подруги всю ее одежду, а только начать аккуратно ее снимать. Расстегнув пуговки на ее блузке, я торопился выпустить на свободу ее прекрасные груди. Но об удовольствии девушки я не забывал. Возможно, я немного грубо сжимал ее сиськи, но благодаря навыку даже так, Йоразу это нравилось. Я целовал ее и мял ее груди, а девушка уже начала подмахивать попкой, словно вот-вот кончит. Тогда я и решил сбавить накал и отстранился от девушки. Хотя и ненадолго. Мы и правда это делаем. Протянула мама, глядя, как я начинаю снимать с себя одежду. Хочешь прекратить? Нет. Снова, из-за волнения, голос девушки притих. Тогда, предоставь все мне. У меня это первый раз. Голос Йоразу был совсем тих, почти не слышен. Хорошо, тогда я буду нежнее. Разоблачившись от одежды, я решил также уменьшить ее количество и на теле девушки. Но, привело это к тому, что я присосался к ее полной груди, жадно ощупывая тело девушки. Мама обхватила меня ногами и страстно задрожала. Все же, только что я делал ей, нечто вроде массажа. А обычно именно на этом этапе мои партнерши испытывают первые оргазмы. Вот и я ее разу была уже на пределе. Так что, когда я стянул с нее трусики, они уже были мокрые, хоть выжимай. Изуку, как же ты? Счастливо прошептала девушка. Еще не все, мы ведь только начали. Да, поэтому давай свою роскошную задницу сюда. Изуку. Не столько возмутилась, сколько смутилась девушка. Моему бойцу уже не терпелось проникнуть на базу противника. И, следуя уже заложенной традиции, для дефлорации я не стал использовать защиту до последнего. Сочная киска мама была такой влажной, после недавнего оргазма, что я без особого труда проник внутрь. Хотя, немного крови пролилось, совсем чуть-чуть, но, я ее разу этого даже не заметила. Ей было слишком хорошо. Не могу поверить, что это и правда происходит. С неким восторгом высказалась мама. Какая же она сочная. Нет, так просто я с нее уже не слезу. Глава 65. Героическая дружба. Да, сложно оставаться спокойным и, при этом, заниматься сексом. У меня три тела. И когда я наслаждался своей горячей помощницей, то это повлияло на все мои копии. В одном случае, ничего страшного. Рядом были Мина, Урарака и Цуючан. Лягушонка всегда рада сделать мне волшебный минет, а Демонетка и Зефирка не стали просто на это смотреть и присоединились. В общем, мы устроили очередную групповушку. А вот дома было не все так радужно. Мицуки все еще гостила у моей мамы, и мне приходилось сдерживаться, иначе Инка уже было бы очень жарко. Вдобавок, нам с Йоразу не дали достаточно времени. Прислуга в особняке начала интересоваться, чем это мы так долго занимаемся в запертой комнате. В общем, через пару часов мне пришлось оставить уставшую девушку, только помог ей привести себя в порядок, а то выглядела она немного помятой и растрепанной. «Парни никогда мне такого не делали», – впечатлено заявила девушка. «Я тоже раньше не делал такого для девушек», – признал я, продолжая расчесывать волосы мама. «Серьезно, никому из своих девчонок я не расчесывал волосы, никогда, Изуку». «Да, мама, мы можем». Не рассказывать об этом. Все твои девушки. Хорошо. Пожимаю плечами. Пусть это останется между нами. Йоразу радостно улыбнулась. Похоже, она не хочет распространяться о наших отношениях. В любом случае, когда я ушел из поместья подруги, то остался в крайне возбужденном состоянии, которое мгновенно отхлынуло, когда я получил сообщение на свой смартфон. Только адрес от одного из маяков, которые я выдал своим девчонкам. На этот раз в беде оказалась Ачика. И, случилось это практически сразу после того, как я оставил девчонок без присмотра. Прошло не больше получаса. Естественно, я сразу бросил все дела, коих у меня сейчас, по сути, и не было. Я боялся, что с девушкой может что-то случиться. Раз уж она позвала на помощь, значит, решила, что своими силами не справится. А она, все же, не слабая и беззащитная девушка в беде, а будущий прогерой. Тем более, она проходила практику у Ганхеда, специализирующегося на задержании вооруженных преступников. Мы напали на след злодея. Пришло спустя пару минут сообщение на телефон. и я вздохнул с облегчением. Девчонки не в беде, просто нашли приключения и решили позвать меня таким образом. И, да, похоже, там не одна только Ачика, а, как минимум, еще и Ашида. Эти двое практически всегда вместе. Собственно, именно их я и обнаружил, когда прибыл на место. Но, нет, это и правда происходит, Изуку. Обрадовалась мне Урарака. Трисес. Шикнула на нее демонетка. И кивнула головой в сторону небольшого магазинчика. Собственно, я уже знал, куда смотреть. Просто через стеклянную витрину можно было заметить в магазинчике сувениров посетителя. Это была никто иная, как Тога Химика. Это та злодейка, которая была среди тех, кто напал на нас в лагере. Прошептала Мина. Вижу. Нужно проследить за ней. Кивнула Ачика. Да, вдруг она выведет нас на остальных. Добавила Ашида. В общем, пришлось следить за Химика. Злодейка купила брелок для своего телефона и пошла дальше, куда-то по своим делам. Мне даже интересно стало, а что она вообще в этом районе делает. Так что, спустя некоторое время я наблюдал за ней уже с интересом, а не просто для того, чтобы проконтролировать всю эту ситуацию. Как вы ее нашли? Тихо спрашиваю у Ачика. Случайно. Пожала она плечами. А может быть так, что Тога сама следила за моими девчонками, потому и оказалась рядом и сама случайно спалилась. Но, я ведь знаю, как она умеет скрываться. Если бы она была осторожна, то никто бы ее не смог обнаружить. Значит, она либо слишком расслабилась, либо она совсем не против того, чтобы ее обнаружили. Собственно, мое последнее предположение оказалось верным. Очень скоро Химика вдруг развернулась и уверенно направилась прямо к нам. Она нас засекла. Запаниковала Ачика. Ура, девочки. Я так рада вас видеть. Радостно помахала нам злодейка. Громчик, тоже здесь. Ашида прикрыла лицо рукой и отвернулась. Привет, Тога. Улыбаюсь девушке. Гуляешь? Я хотела навестить своих подружек. Химика, я ведь говорил тебе, не трогать их. Конечно, вслух я это сейчас не скажу. Может еще получится не раскрывать тот факт, что мы с этой злодейкой уже хорошо знакомы. Очень даже хорошо. Девчонки, к слову, видя мою спокойную реакцию, также взяли себя в руки и усмирили порыв немедленно устроить битву добра со злом. Подружек. Голос Сачика дрогнул. Конечно, мы же подружки. Радостно заявила Тога. И сразу подскочила к Зефирке, заключив ее в объятия. Я был настороже, готовый вмешаться в случае конфликта, но, это были просто объятия. Химика демонстрировала максимальную дружелюбность. Это когда мы стали подружками. Недоуменно поинтересовалась Фяшида. Когда тусили вместе в том летнем лагере. Было же круто. Громчик, будешь моим парнем. Что? Возмущенно воскликнули мои девчонки. Обе, одновременно. Я же мысленно вздохнул с облегчением. Значит, Химика не собирается прямо так меня выдавать, но хочет вписаться в нашу компанию. Да уж, для общественности это будет, по меньшей мере, странно. Если в академии узнают, что мы дружим с Тога Химика, и не спешим тащить ее в полицию, то, плакала наши будущие профессиональных героев, стоит подумать о том, как реабилитироваться злодейку в обществе. Учитывая ее возраст и серьезную чудаковатость, это вполне возможно. Правда, без психиатрической лечебницы тут не обойтись, но, это не тюрьма. А со своими актерскими умениями Тога, как минимум, сможет изобразить улучшение своего психического здоровья, после чего ее спокойно отпустит. Да, в таком случае, все равно, мне придется присматривать за девчонкой, чтобы она не творила совсем уж жуткую ересь. Тем временем, сама Тога отлипла от Ачика, после чего подскочила ко мне и ухватилась за мой локоть. Громчик такой классный, я тоже его преданная фанатка. Тога, ты переигрываешь. Правда, это не выбивается из ее обычного поведения. Да, Изуку, держи ее. Нужно сдать ее полиции. После таких заявлений Химика изобразила на своем лице детскую обиду. Эй, мы же подружки. Так нельзя, так нужно. Ты преступница. Изуку наш. Да, точно. А еще Цую-чан, Ниджири-чан, Мей-чан. Погоди, Мей. Мей Хацуми. Подозрительно прищурилась Фяшида. Ну, мы хорошо ладим. Черт, все же, Химика меня спалила. Откуда она вообще знает про Мей? Ах ты мелкая сталкерша. И, будто издеваясь, Тога хитро зашептала мне на ухо, но так, чтобы девчонки тоже слышали. Не волнуйся, я им не скажу про твоих любовниц постарше. И я совсем не против. Хоть мне и не нравятся эти драные кошки. Изуку. Да-да. Мой голос предательски дрогнул. Если до этого заявление химика можно было расценить как лживую провокацию, то своей реакцией я подтвердил все, что она сейчас сказала. Мы об этом еще поговорим. Да. Сурово кивнула Ачика. Химика же была довольна собой. Очевидно, что она с самого начала намеревалась внести хаос в мои отношения с девчонками. Ну, она хотя бы не сказала, что я иногда людей убиваю. Почему-то, за эту тайну я боялся больше. А то, что девчонки узнали о существовании у меня других любовниц. Ну, с этим справиться проще. Отчасти, это мы уже проходили. Но, в любом случае, такого я от злодейки не ожидал. Хотя, стоило бы. Правда, теперь вопрос, а что сейчас делать? Между всеми нами возникло напряженное неловкое молчание. Мина, Ачика, решил я прервать тишину. Что? Недовольно буркнула Ашида. Урарака просто с интересом посмотрела на меня. Мы же не расстанемся из-за этого. Просто, сразу хочу прояснить этот вопрос. Нет, не в этот раз. Покачала головой демонетка. Точно. Поддакнула ей Ачика. Я сразу расслабился. Но, потом, кое-кто точно получит по заднице. Надеюсь, это буду не я. А давайте сходим, покушаем. Предложила Тога. Ага. Ашида была немного растеряна дружелюбием химика. Может, лучше я сам что-нибудь приготовлю. Вкусности поднимут им настроение, и будет проще прийти к взаимопониманию. Да, давайте так и сделаем. Поддержала меня Урарака. И вести ее к нам. Нахмурилась демонетка на злодейку. Ну, Мина-чан. Бросилась к ней химика. Я присмотрю за ней. Успокаиваю пинки. Ашида, все равно, не была довольна таким исходом, но больше возражать не стала. Я же решил постараться в этот раз и, по пути, мы заглянули в небольшой продуктовый магазин для пополнения припасов. Присутствие в нашей компании злодейки химика делало всю эту ситуацию какой-то сюрреалистичной. Химика-сан, заговорила с ней Ачика. А ты, тебя ведь видели с этим злодеем, кровавым черепом. Тога хитро посмотрела на меня. Я же, находясь за спинами своих девушек, отрицательно покачал головой и сделал страшное лицо. Он классный, люблю, когда от мальчиков пахнет кровью. Заулыбалась блондинка. И, он не твой парень. Конечно, мы встречаемся. Но, ты ведь только что сказала, что хочешь быть девушкой Изуку. Ему ведь можно встречаться с несколькими девушками. В ее новой улыбке так и сквозила провокация. Значит, и мне можно несколько мальчиков. Как ни странно, это заявление заставило моих девчонок посмотреть на химика с уважением. Но, блин, Тога, ты подаешь им скверный пример. Тем более, Урараке и Ашида не положено знать, что эти несколько мальчиков – один и тот же человек. Впрочем, это высказывание девушки как-то снизило напряжение. По крайней мере, мои девчонки уже не смотрели на нее, как на непримиримого врага. «Эй, а мне ты еще никогда не готовил», – обвинительно прошептала мне блондинка, слегка отстав от подружек. «Что ты вообще тут делаешь?» – недовольно зашептал я ей в ответ. «Я же сказала, хотела встретиться с подружками. Мы плохо ладим, но это только потому, что еще не познакомились как следует. Я уверена, что после этого дружеского обеда мы станем дружить еще крепче». Что сказать, эти слова химика были пророческими. Я готовил для девушек так же, как я обычно это делаю. Правда, чуть позже я понял, что также приготовил несколько блюд, под вкусы всех трех девчонок. Все же, мы с химика уже немало времени вместе, так что, я успел немного разобраться в ее вкусах, хотя и не готовил ей раньше. Теперь же я переживаю на тот счет, заметит ли Ашида и Урарака то, что я знаю о нашей новой знакомой гораздо больше, чем должен. Но, пока не похоже, чтобы меня в чем-то таком подозревали. «Изуку, почему ты нам никогда не говорил об этих своих любовницах?» – спросила Мина, пока я занимался готовкой. «Ну, простое не думаю, что им бы понравилось, начни я хвастаться подобным на каждом шагу». «Действительно, значит, дикие кошки, как у тебя получилось?» А вот Ачика, похоже, была даже впечатлена. «Нет, стой, я не хочу знать». «Да, ты не рассказывал о них, вот и дальше не рассказывай». «Игнорировать?» «Ну, тоже вариант». Химика слегка удивилась такой реакции девчонок, но, не сказать, что злодейка была как-то расстроена. Ну а я к этому времени уже закончил и объявил начало обеда. Или это уже ужин? Ну, что-то среднее. Девочки, а вы завтра переезжаете в общежитие? Да. Поинтересовалась Тога, разглядывая блюдо в своей тарелке. Да. Осторожно подтвердила Мина. Ей не очень-то понравилось то, что злодейке известны такие подробности. Честно, узнала она об этом от меня. Ясно. А что вы будете делать с этой квартирой? Можно, пока я буду ее снимать. Это плохая идея. А что, если... Химика замолчала на полуслове, попробовав, наконец-то, свою порцию. Урарака и Ашида отвлеклись от своих блюд, чтобы полюбоваться реакцией злодейки. А лицо химика было достаточно живописным в данный момент, чтобы ей можно было любоваться. Такое искреннее счастье на лицах симпатичных девушек весьма умилительно. «Громчик, ты точно будешь моим парнем», — выдала она, прожевав первый кусочек. «Да, соблазнять женщин своей стряпней — это не совсем по-мужски, но это эффективный инструмент, от которого я точно не намерен отказываться. Да и мне самому нравится вкусно покушать, Изуку готовит просто потрясающе», — улыбнулась Тачика. «Я даже поправилась на несколько килограмм», — выпалила демонетка, задорно оскалившись. «Мина», — шикнула на нее Зефирка, взглядом указав на меня. Поправилась, но быстро похудела. «Вот, ха-ха», — тут же добавила Ашида. «Глядя на такую реакцию, я не мог оставить это без своего комментария. Не волнуйся, Мина, даже если ты потолстеешь, я все равно буду тебя любить. Ничего не имею против милых пышечек, Изуку». Теперь зашипела уже сама демонетка. Тога же просто хитро улыбалась. Злодейка будто наслаждалась всей этой атмосферой. Хотя, почему будто? Не исключено, что ей действительно все это нравится. И, собственно, как я и предполагал, вкусно покушав, девушки стали гораздо дружелюбнее друг к другу. Теперь они действительно смотрелись со стороны, словно подружки. «Значит, вы не будете сдавать меня полиции?» Трогательно заглянула в глаза Ашида, блондинка. «Нет, нужно было сделать это с самого начала, а теперь, ты же сама сказала, что мы подруги», кивнула Ачика. «В общем, знакомство моих героических пассий со злодейской подружкой закончилось вполне хорошо, да и то, что у меня оказались любовницы, не стало причиной скандала, да и не было скандала, девушки вполне спокойно это приняли, вполне возможно, что нечто подобное они от меня и ожидали изначально. Я даже немного удивлен тем, как быстро они сошлись. Но мы будем за тобой присматривать, чтобы ты не натворила дел», заявила Ашида. «Тогда я могу пожить тут. Думаю, можно и так сделать». «Прекрасно, она их еще и на это развела. Сам я решил в это не вмешиваться. Мне же так только удобнее. Хотя, еще Асуи и Ниджири, их тоже нужно знакомить с химика. Эй, Агромчик, он какой, в плане секса?» Вдруг, выдала Тога. «Че что? Ох, не спрашивай, ты можешь не выдержать. Ну, я люблю пожестче, так что все нормально». Так успокоились. Девчонки переглянулись, после чего весело захихикали. Определенно, они нашли друг друга. Уже позже, выкрав химика из квартиры девчонок, я хотел ее наказать. Все же, я обещал, что кто-то получит по заднице. Пусть я это обещание и не озвучил, но исполнять все равно надо. Тем более, я все еще был немного неудовлетворен. А девчонки, хоть и подружились, но, кажется, еще не были готовы к групповушке со злодейкой. «Чертенок», — влюблено прошептала химика. «Вот мы и остались вдвоем. Начал я, но меня перебил звонок моего смартфона. Что там? Это сообщение. Адресы. Гром, мне нужна твоя помощь. Отправитель, Мириатогата. Кажется, у меня тут вдруг появились срочные неотложные дела. Что? Ну, чертенок, давай, я тогда с тобой. Нет, я пойду именно как Гром, а тебе рядом лучше не светиться, ты ведь понимаешь. Ох, этот день какой-то слишком богатый на события. И, не знаю, что там произошло, но мне это не нравится. Мои планы на задницу химика были нарушены. Кто-то за это должен поплатиться. Румериону крупно повезет, если это его дело серьезное, иначе платить придется ему. Оставив злодейку, я направился по указанному адресу. И, похоже, Миря, все же, повезло. Еще на подходе я увидел полуразрушенное здание, объятое облаком пыли. Кто-то тут нехило так повеселился. Осматривая картину разрушений, я узнавал характерный подчерк одного злодея. Наконец-то он вылез на свет. И, жаль, я сейчас в образе Грома. Тут больше подошла бы маска демона. Глава 66. Героическая помощь. Полуразрушенное здание выглядело так, словно кто-то ломал его руками, вырывая целые куски стен или пробивая их сверхмощными ударами. Подобное я уже видел, поэтому и сейчас почти не сомневался в причине всех бед. Уверенность стала абсолютной, когда я услышал знакомый злодейский голос. Ну, в смысле, сам по себе голос не злодейский, но принадлежит он известному злодею. Ты ведь понимаешь, что я все равно успею свернуть ей шею быстрее, чем ты сможешь меня убить. Ты ведь мнишь себя героем, но какие же вы все беспомощные, когда в руках злодея оказывается заложник. Это был Мускул. Наконец-то он вылез из той дыры, в которой прятался все это время. И не похоже, чтобы он ожидал моего появления. Преступник сжимал рукой голову девушки, судя по виду, ученицы начальной школы. И я-то точно знаю, что он ее убьет без всяких сомнений. Но, что ему нужно от меня? Чтобы узнать это, я не заявил сразу о своем присутствии, а продолжал наблюдать, готовый вмешаться в любой момент. «Я не понимаю, чего ты хочешь?» – напряженно спросил Миря. Парень сейчас был облачен в свой геройский костюм, сшитый из его собственных волос. Да уж, только такой костюм и подходит ему, учитывая способность фазовых сдвигов. «О, нет, ты все понимаешь, я вижу это по ужасу на твоем лице. Твоя тайна уже никакая не тайна. И, ты ведь уже знаешь, чего я хочу, верно?» Естественно, я сразу подумал о том, что Мускул как-то прознал про особенность причуды всемогущего, и про то, что сейчас эта сила перешла к Миря. И, что интересно, откуда он вообще мог это узнать? Кто знал об этом кроме самого Алмайта и Тоготы? Хотя, вполне может оказаться, что ему попался кто-то с причудой чтения мыслей или предсказания, или еще какой хитрой причудой, позволяющей раскрывать чужие секреты. В нашем мире, полным различных причуд, нельзя быть в чем-то полностью уверенным, даже в основополагающих законах мироздания. Поэтому, сейчас меня больше волнует не Мускул, а тот, кто навел этого злодея на Миря. И не последует ли за здоровяком толпы других злодеев? Нет, Миря был просто в шоке. Как и сказал Мускул, лицо героя отражало ужас. Ну или что-то близкое к этому. В общем, больше ничего ценного я не подслушал. Тогота пытался тянуть время, очевидно, ожидая моего появления, а Мускул не спешил выдавать своих информаторов. Так что, я решил, что пора уже вмешаться. Тем более, ситуация все накалялась и выжидать дальше становилось уже опасно для заложницы. Извиняюсь за вмешательство. Несмотря на свое упорство и дикость, но Мускул не из моей лиги. Он даже моргнуть не успел, как лишился заложника. Да еще и руку себе сломал, когда не успел отдернуть ее. Вот же несчастный. Похоже, калечить Мускула уже входит в мои привычки. Я тут мимо проходил, увидел девушку в беде, решил познакомиться. Гром. С облегчением выдохнул Миря. Мускул же яростно скривил лицо. Черт. Лаконично заключил он. И ведь даже почти угадал. Меня так химика ласково называет. Румирион. Справишься с этим злодеем. Я пока отведу девушку в безопасное место. Спасибо. Теперь я справлюсь. Кивнул он. Собственно, спасенная особа и так была уже у меня на руках, так что я просто отошел в сторону. Девушка при этом крепко вцепилась в меня, чтобы ее не унесло. Ну, да, я быстро отошел. Быстро и далеко. Собственно, хоть девчонка и была симпатичной, но я не собирался задерживаться с ней. Конечно, Тогота справится с Мускулом, но я все равно хотел проконтролировать ситуацию. Поэтому я просто вывел девушку к ближайшему полицейскому участку и сдал ее на руки полицейским. У бедного полицейского с кошачьей головой было непередаваемое выражение морды, когда его начали гладить. Вернувшись же к разрушенному зданию, я нашел Мускула уже обезвреженным. И Миря тоже с ним особо не церемонился. Полагаю, целых ребер у злодея осталось мало. Нет, ну а что? Добро должно быть с кулаками. Ну вот мы снова встретились. Вздохнул я. «Где ты все это время пропадал? Я убью тебя, клянусь, умру, но тебя убью!» Процедил Мускул в ответ. Миря озадаченно почесал затылок. «Похоже, вы хорошо ладите, да?» Пошутил он. «Кстати, чего он от тебя хотел?» Лицо Румириона снова помрачнело. «Он знает один за всех!» Взволнованно пояснил парень. «Так я и подумал. качаю головой. Нужно связаться с Алмайтом. Ха-ха-ха. Символ мира без своей силы недолго протянет. Хрипло рассмеялся Мускул. Хотя, я хотел помериться с ним силой, но, даже с мальчишкой не справился. Какой позор. Да-да, ты посрамил гордый титул серийного убийцы. Махнул я на Негорука и достал свой смартфон. Пока я звонил всемогущему, Миря, кажется, начал еще больше нервничать. Он внимательно прислушивался к гудкам и вздрогнул, когда прозвучал усталый голос первого героя. Собственно, я только заикнулся о том, что его преемника пытались вынудить передать силу, как All Might сразу же взбодрился и потребовал адрес. А через пару минут он уже был здесь во плоти. Хоть свою причуду он уже передал, но еще может использовать сверхсилу некоторое время. Это как остаточная энергия в выключенной технике. Чем больше он использует эту силу, тем быстрее она иссякнет. Но, даже если он не будет ее использовать, скорее всего, со временем она сама затухнет окончательно. Не стоит бояться, потому что... Протяжно изрек он, рухнув с неба. «Да-да, вы здесь, мы знаем». Флегматично прервал я пафосное приветствие. И, похоже, он сам взволнован этой ситуацией не меньше своего ученика. «КХМ!» – кашлянул он в кулак. «Ха-ха, всемогущий!» – злорадно рассмеялся Мускул. «Кто тебе рассказал о один за всех?» Сразу перешел к делу All Might. Мускул не стал скрывать или отпираться. Очевидно, он и не считал, что эту информацию нужно сохранить в тайне. «Чесаки из Заветов Смерти!» – фыркнул злодей. «Он рассказал мне об этом, когда восстановил меня. Лицо всемогущего стало еще более хмурым, чем раньше». Мне тоже было немного неспокойно, откуда Чесаки знать об этом. А еще, меня волнует другой вопрос, что теперь делать с самим Мускулом. Он же будем всем трепать о причуде всемогущего. А еще, Чесаки мертв и мы не знаем, кому он еще успел рассказать о один за всех. Но, зачем он это сделал? Какая ему выгода? Отвести от себя внимание. Так вешь наоборот, этим он как раз и привлек бы к себе внимание All Might и его ученика. И, опять же, он тоже должен был откуда-то узнать о силе All Might. И ведь теперь его не допросишь. Похоже, я сам усложнил ситуацию, когда убил злодея. Надо связаться с полицией. Вздохнул всемогущий. У меня есть там знакомые, которые не дадут информации распространиться дальше. Ну, так тоже можно, если у тебя есть связи. Ладно, похоже, прямо сейчас моя помощь больше не требуется. Кивнул я. Да. Спасибо за то, что помог Мирякуну. Благодарно кивнул мне All Might. Не стоит. Вы ведь тоже уже не раз мне помогали, да и Румирион, я уверен, тоже не стал бы раздумывать и помог, попроси я о помощи. Обидно было и то, что я все еще не мог просто взять и покончить с этой проблемой. Я имею в виду Мускула. Его очередная поимка не стала достоянием общественности и, если кровавый череп его убьет, то я могу легко стать подозреваемым. Возможно, чуть позже, лишь бы только этот злодей не сбежал, а то как-то быстро он оказывается на свободе, после каждого задержания, а теперь он еще и от новых травм быстро восстановится. Миря просто не щадил его, а не пытался полностью уничтожить его тело, превратив в пожизненного калеку. Ну, пока у меня было на что отвлечься, Мицуки уже вернулась к себе домой, и мы с Инка остались наедине. Нам даже особо не мешали крики Бакуго из соседнего дома. Мицуки и Кацуки ругались. «Изуку, подожди, можешь сделать мне массаж, как раньше?» – попросила мама. «Хорошо, я и правда стал как-то пренебрегать этим. Другим своим девчонкам я тоже уже особо и не делаю массаж, как раньше. Нужно исправляться. Тем более, мне ведь это тоже нравится – массировать прекрасные женские тела. Мам, я смотрю». «Ты опять начала поправляться», — заметил я, пройдясь руками по спине и попке Инка. «Изуку, ну я же», — замялась женщина, — «мне нравится, есть что пощупать», — усмехнулся я на эту неловкость Инка. «Это действительно так, она не толстая, но пощупать действительно есть за что. Ты ведь завтра уже уезжаешь, да?» — грустно спросила женщина. «Да, поэтому сегодня ночью я тебе даже поспать не дам», — Инка смущенно улыбнулась. «Собственно, мы уже оба были в крайне возбужденном состоянии и все мысли сводились к одному и тому же. И ночка действительно выдалась жаркая. Хотя, я не сдержал слова и, все же, дал Инка поспать, когда она полностью выдохлась. Тем не менее, утром, когда она меня провожала, Женщина была очень сонной. И, в любом случае, обязательно пиши мне. Требовательно напутствовала мама. Разумеется. Киваю ее. Я уже выходил из дома, и мимо пронесся Кацуки, очевидно, также спешащий на сбор в академии. Как-то поздно он вылез. Это мне пары минут хватит, а ему еще на электричке кататься. Ну или, точнее, это я как-то рано вышел. Просто, я не сразу пошел в академию, а заглянул по пути к своим девчонкам. Ачика и Мина еще спали сладким сном, и обе были расстроены тем, что я разбудил их. Но, стоило мне намекнуть на завтрак, как мои крошки сразу же взбодрились, а их мордашки засияли счастливыми улыбками. Да, я снова использовал свое грозное оружие, кулинарию, и в академию мы пришли уже вместе. К этому времени собралась уже большая часть наших одноклассников, а оставшиеся подошли чуть позже. Одним из последних прибыл Бакугоу. Парень явно не выспался и был в довольно плохом настроении. Полагаю, сейчас ситуация в его семье не из простых. Что же, оглядел нас с усталым взглядом Аизава-сенсей. Сперва класс 1А, хочу отметить самое главное. Хорошо, что вы все собрались здесь, полностью здоровые. Да, глянул я на Шаджи. Во время инцидента в лагере один из злодеев откусил ему одно из щупалец. Но, оказалось, парень может их регенерировать. Чего не случилось бы, пострадай его обычная рука, а не дополнительная конечность репликант. Да и Сера тоже пришлось несладко. Но сейчас они и правда были здоровы. У меня родители не хотели пускать. Вздохнула Тору. Пришлось долго спорить с ними. Спасибо. Я тоже рада, что вы остались с нами. Поблагодарила Цую учителя. Я боялась, что после той конференции вы можете не вернуться. Это было грустно. Сам такого не ожидал. Кажется, даже слегка смущенно отозвался Аизава. Хотя, точно не уверен, слишком флегматичное у него выражение лица. А моя лягушонка такая хорошая, решила поддержать учителя. Когда журналисты наседали на академию, нашему классруку особенно крепко досталось. Это правда. Хотя, сам я даже не задумывался, что это может сказаться на его работе как нашего учителя. Ладно, давайте я расскажу вам все, что нужно знать касательно жилого корпуса, но перед этим еще кое-что. Взгляд учителя стал колючим, и это значило, что он готовится нас пугать. План летнего лагеря был рассчитан так, чтобы мы могли выдать вам временные геройские лицензии. Мидория, для тебя это особенно актуально. Хотя, ты разумно привлекаешь к своим делам профессиональных героев. Но, что важнее, почему вы все ведете себя так, словно у вас есть свободное время, хотя вы так и не завершили свою летнюю тренировку. Из этой речи многие ученики уже поняли, что оставшееся время до начала обучения будет непростым. И даже непонятно, отчитал он меня или похвалил. И зачем он выделил именно меня, тоже не ясно. Может, хотел показать остальным, что если те хотят погеройствовать, то стоит попросить помощи у профи. А пока, идемте за мной. Развернулся Аизава. И через пару минут мы добрались до нашего корпуса общежития. Вау, вот это особняк. Как просторно. Да, ученики были поражены, академия не скупилась на жилье для учеников. Особенно очевидно это стало, когда Аизава показал нам комнаты. Этот шкаф прямо как у меня дома. Заметила я Йоразу. Значит, это точно особняк. Сразу же закивали другие ученики. Многие уже побывали в гостях у моей заместительницы, так что они знали, что это сильный показатель. К слову, мама явно была рада снова меня видеть, гораздо сильнее, чем обычно. Но, при этом, она смущенно отводила взгляд и старалась избегать моих девчонок. Наверное, боится, что не сможет спокойно с ними общаться после того, что между нами было. Я уже раздумываю о том, как сделать наши отношения чуть более официальными. Ну, чтобы мне не пришлось таиться от своих подружек. Раз уж мы теперь будем жить в одном общежитии, то количество групп повушек может возрасти. Это просто чудесно. У каждого будет своя личная комната. В конце концов заявил Айзава. И обустраивать мы их будем сами, для своего комфорта. Кто-то уже привез с собой коробки вещей. Мина и Ачика притащили плазму из своей квартиры. Ну, точнее, нес-то ее я. Но, для меня это пустяк. Меня даже поблагодарили двойным поцелуем, что всегда очень интересно. Хотя я и так могу целовать их когда угодно и куда угодно. Кажется, что эти девчонки готовы позволить мне все что угодно. К Кстати, из нашего класса я первым увидел жилище Мина и Ачика. У вас одна комната на двоих, недоуменно протянул я. Ну, мы уже привыкли так, поэтому попросили совместить наши комнаты. Немного смутилась Урарака. Ага, общежитие же для нас строили. Ну, я имею в виду не конкретно для нас двоих, а для нас учеников. Вот оно как. Изуку, хочешь посмотреть на мою комнату? Дернула меня за рукав Асуи. Давай, может и кровать опробуем. Ну, хотя бы полизаться можно будет в интимной обстановке. Я уже успел соскучиться по многоцелевому языку Асуи. Да, целоваться с ней – одно удовольствие. Так что, взяв девчонку под руку, я попросил ее отвести меня в ее комнату. Хотя, ни до какого интима у нас так и не дошло. Просто из-за того, что под посмотреть Асуи подразумевала помощь ей распаковаться, да и учитель был где-то рядом. Но, по крайней мере, Асуи, я уверен, потом меня хорошенько отблагодарит. Тем временем Айзава бросил пару фраз о том, что в здании нашего общежития также есть ванные комнаты, прачечная, кухня, в общем, все есть. Я не ослышался. Ванные у нас общие, воодушевился Минору. Я этого не говорил, недовольно протянул учитель. Разумеется, ванные раздельные, как и прачечные. К слову, наши комнаты сами по себе весьма комфортные. Тут и кондиционеры даже есть. По сути, от моей прежней комнаты мое новое место в общежитии мало чем отличается, особенно, учитывая, что позже я обустроился тут со своими вещами. Собственно, если я быстро обустроился, да еще и девчонкам потом помог, то большинство наших одноклассников на это потратило весь день. К слову, особенно мне понравилось помогать Яйоразу. Вот это я понимаю, кровать так кровать, всем кроватям, кровать, ничего особенного. Смутилась девушка, пока я помогал протащить ее грандиозный траходром в комнату. Я всегда в такой постели спала. Да тут мы все поместимся, и еще места хватит. Заметила впечатленная Ашида. Ква. Задумчиво протянула Цую. Похоже, кто-то уже прикидывает возможности, и это не только я. Ну и да, остальные мои девчонки тоже тут были и немного помогали. Кажется, они уже как-то прознали о наших с мама отношениях. Но пока еще ничего не говорили на этот счет. Вот и хорошо. Я даже расслабился немного от всех этих геройских проблем. Кто-то распространяет информацию о причуде всемогущего. Ну, это больше его проблемы. Конечно, я помогу, но это уже не тот же уровень беспокойства, когда толпы злодеев охотятся лично на тебя. В общем, наша компания закончила с обустройством на новом месте гораздо быстрее остальных. Так что я решил еще и порадовать девчонок, испытав возможности местной кухни. Удивительно, но тут уже был некоторый запас свежих продуктов. А мне можно тоже. Робко поинтересовалась Тору. Рядом с полувидимкой смущенно переминалась с ноги на ногу Джира. Пожалуйста. Ласково улыбнулся я. И мысленно потирал руки как злодей, хитрый план которого удался. Конечно, Тору мне отказала, в итоге, но, кто знает, как оно все еще повернется в будущем. Нам теперь жить вместе. И вот, как-то так получилось, что пока парни обустраивали свои комнаты, я кормил наших одноклассниц своей готовкой. Наиболее трепетно к этому обеду отнеслась Кика. «Джиро-сан, ты что, плачешь?» Удивилась Ачика. «Вкусно!» Пробормотала девочка ушки-штекеры. «Как я тебя понимаю?» Вздохнула Мина. «Ква!» Согласно кивнула Асуи. «Как здорово, когда твои навыки так хвалят. И, собственно, когда мы уже практически поели, появился Каминари. Эй, а чего это вы тут делаете? Естественно, вообще на всех я уже готовить не стал. Парни пусть сами себя кормят, мне их в постель затаскивать не надо. А вот Тору и Джира, хоть еще и не мои девчонки, но, все же, могут рассчитывать на то, что я их покормлю. Да, я уже захапал себе 4 из 6. В нашем классе остались только 2 свободные девушки, и это еще не факт, что так и останется. А давайте приготовим ужин для тех, кто еще не закончил, предложила Хагакури. Я готовлю только для красивых девушек. Сразу же самоустранился я. Пф, ну и ладно, мы и сами можем, фыркнула Ашида. Кика при этом как-то странно на меня посмотрела, потом также странно посмотрела на свою дочисто вылизанную тарелку. А потом пожала плечами и решила помочь девочкам. Хотя, для приготовления ужина было еще рано. Я же припомнил просьбу мамы и решил написать ей о том, что уже устроился на новом месте. Инка была рада тому, что я о ней не забыл. И, похоже, к ней снова пришла жаловаться соседская Милфа. А еще, похоже на то, что Мицуки там немного нетрезвая. Даже жалко немного, что меня сейчас там нет. Но не бросать же девочек, Изуку. Снова подергала меня за рукав Асуи. Больше она ничего не сказала, но ее вроде бы бесстрастный взгляд был очень уж многообещающим. Пока девчонки решили заняться ужином, Цуючан утащила меня к себе в комнату, и мы там заперлись. Да, так можно гораздо приятнее скоротать время. О различных проблемах и заботах можно подумать и потом. Позже мы выяснили, что наши одноклассники провели показ комнат, было даже голосование за лучшую комнату. Не участвовали лишь несколько. Бакугоу, который сразу после распаковки завалился спать, а также я и Асуи. Мои девчонки сразу просекли, в чем соль, но прикрыли нас от остальных, заявив, что мы тоже спим, разумеется, каждый в своей комнате. Мы же с Цуючан оторвались друг от друга только ближе к ночи. Глава 67. Героическая подготовка. Эх, снова учеба. Даже не верится как-то, что каникулы уже закончились. Это время было особо богато на события. Действительно, столько всего произошло. Переполох в летнем лагере. Налет на базы злодеев. Все эти убийства, спасение маленьких девочек, бурный роман с психопаткой. В общем, много чего произошло. А теперь снова учеба. Как я уже и говорил вчера, мы решили сосредоточиться на предоставлении вам временных геройских лицензий. Монотонно протянул Айзава. Экзамен временной лицензии достаточно строг, что его получают меньше половины студентов за все 3 года обучения.